Корнилову. В мареве беженства Хилова, в зареве казни и смут, видите, руки Корнилова русскую землю несут. Жгли ее, рвали, кровавили, прокляли многие, все, и отошли, и оставили пепел в полночной росе. Он не ушел и не предал он родины. В горестный час он на посту заповеданном пал за страну и за нас. Есть умиранье в теперешнем, в прошлом бессмертие есть. Глубже храните и бережней славы корниловской весть. Мы и живые безжизненны, он и безжизненный жив. Слышу его укоризненный, смертью венчанный призыв. Выйти из мрака постылого к зорям борьбы за народ. Слышите, сердце Корнилова в колокол огненный бьет.